Пока же я занялся обходом своих новых владений. Как раз мне принесли списки людей и убежищ. Я, принимая бумаги, сразу предупредил, что если тут не все, и я об этом прознаю, то последствия будут очень суровые. Дальше была инспекция, и убежища меня, мягко говоря, не впечатлили. Я-то представлял целые комнаты, а на деле это было больше похоже на хорошо скрытые полости, где люди чувствовали себя словно в гробу. В самой большой из увиденных могло поместиться четверо, а в иных, вообще только по одному человеку. Но сами убежища надежные, со стороны вообще незаметные, и перекрытия такие, что просто так не откроешь. Не такого я ожидал, совсем не такого. Говорят, в крупных городах на такой случай есть целые подземные убежища. А уж сколько я на своем веку истории о настоящих подземных городах слышал, ух, поделился со мной Леня, видя мою задумчивую мину. А вообще тут тоже раньше были настоящие катакомбы, но их завалили еще при вашем прапрадеде за ненадобностью. Вот теперь и думай, а стоило ли это делать. Неважно, я вернулся к спискам. Если информация верна, то у меня в городе 87 подданных, не считая Лени и Софи. Рядом с именем по моей же просьбе были указаны возрасты, чтобы я четко видел, где дети. И следующие 2 часа я составлял списки, кто где прячется. В убежище пошли все дети и хотя бы по одному взрослому для присмотра. Дальше пришел черед одиночных убежищ, в которые я также отправил по одному человеку из списка. Оставшиеся, а это по большей части были взрослые и старые мужчины, останутся со мной. Убежища уже доказывали свою эффективность. Твари, судя по историям, которые мне удалось услышать от Софии и Лени, не слишком дотошны, но хорошо чуют кровь. Если человек ранен, то его и в убежище найдут. Хорошо, что предупредил, правда теперь придется еще и женщин напрашивать. С убежищами ковырялись до самого вечера. Солнце уже начало садиться, когда я отправил оговоренных людей в убежище, а остальных в подвал башни. Там сразу стало тесновато, но что поделать. Пока люди распределялись по комнатке, я занялся подготовкой. В первую очередь на скорую руку соорудил что-то вроде штатива из дерева, установив его прямо напротив лестницы. Дверь наверху сняли, от нее будет больше вреда, чем пользы. По словам Лени, монстры сильные, но камень им не по зубам. А учитывая, что спуск в подвал тупиковый, то напротив снятой двери располагается стена. На всякий случай сверху установил ростовое зеркало под углом, чтобы оно отражало свет дальше. «Уверены, что получится, ваше благородие?» – спросил Леня, немного нервничая. «Я же держался уверенно, прекрасно осознавая, что если лидер паникует, все плохо. Подчиненные даже в ужасной ситуации должны думать, что все под контролем. Не переживай», – улыбнулся я богатырю. «Любой, кто сунется, поджарится». Он успокоился, а я вернулся к настройке артефакта. Тестовый запуск вызвал удивленный возглас у присутствующих, отчего Лене пришлось всех успокаивать. Ожидаемо, народ тут примитивный, непривычный к такому. И вот последние лучи солнца скрылись за горизонтом, об этом доложил сам Борис, последним стоявший наверху. «Ночь пришла», — доложил он, спускаясь вниз. Я жестом отправил его к остальным, а сам стал ждать. Артефакт работал, но на минимальной мощности, выдавая небольшое мягкое свечение. Не хотелось использовать его на полную постоянно, рискую потратить заряд раньше рассвета. Монстры не торопились. Они не явились за нами в первые же минуты. Напротив, первых тварей я увидел часа через 3 после заката и даже испытал некоторое облегчение, когда в зеркале замаячила темная фигура. Этот отличался от монстров, которых я видел прежде, слишком похож на человека, но скрюченного, двигающегося рывками, и из его тела словно что-то росло. Костяные шипы, кое-где на теле виднелись раны, из них струилась темная дымка. Проход монстр заметил сразу, тяжело было пройти мимо светящейся двери, а когда он подошел достаточно близко, я врубил артефакт на полную мощность. Эффект оказался выше всяких похвал. Хлынувший поток света ударил в монстра, заставляя дымку гореть алым, а сам он бросился прочь. Я снизил мощность артефакта, но лишь наполовину. «Работает, ваше благородие, работает», – пробормотал стоящий над душой здоровяк. «Да-да, знаю». После этого на первом этаже послышался шум. Похоже, на огонек зашло еще несколько тварей, но лишь одна желала проверить проход и тоже огребла. После этого царящий наверху шум лишь усилился. Монстры бесновались, ломали мебель, но до нас добраться не могли. Пол был каменным, а единственный спуск вниз – лестница. Но кое-что предпринять они могли – разбить зеркало. Очень скоро в него прилетело что-то тяжелое, и с того момента мне пришлось выкрутить мощность своего артефактного прожектора до высоких значений, чтобы ни один монстр не мог подобраться к лестнице. Впрочем, они попыток не оставляли. Время от времени показывалась то рука, то нога, даже бросить что-то пытались, но угол плохой, и предмет врезался в стену. Народ пугался, но вместе с этим видел, что все работает, что я действительно защищаю их от чудовищ. «Ваше благородие», — тряхнул меня Леня, заставив вздрогнуть. Я моргнул, глянул на подвал и немного успокоился. Незадолго до рассвета монстры ушли, поняв тщетность попыток к нам спуститься, и я как-то сам не заметил, как отрубился, прислонившись к стене рядом с артефактом. Тот светил совсем тускло, энергии в кристалле почти не осталось. «Уже утро?» – спросил я. «Да, мы справились, и все благодаря вам. Тогда выводи людей», – я с облегчением выдохнул. «Мы каким-то чудом пережили этот день. Выбравшись из подвала, первым делом мы отправились на обход города. Убежища сработали как надо, никто из тех, кто в них прятался, не пострадал. Но наше сопротивление в башне вызвало у монстров злость, отчего они разгромили соседние здания и верхние этажи башни. Казалось, там не осталось никакой целой мебели, но это мелочи. Главное, что все живы. Следующим этапом стала уборка. Трупы все еще валялись по улицам, и раз теперь у нас имеется способ выживать ночью, пусть и не слишком надежный, то теперь надо прибраться. Необходимо соорудить погребальные костры и сжечь тела, пока не появилась какая-нибудь зараза. Добровольцев этим заниматься не нашлось, так что их выбрал Борис. Я же подозвал к себе Петьку кузнеца. Малец вчера неплохо себя показал, и раз уж ночь мы пережили, то теперь у меня для него много работы. «Слушай, парень, а сможешь сделать еще проволоку?» — спросил я первым делом. «Да, дяденька барон, могу, но не сам, там сила большая нужна. Леня тебе поможет». «Это я с радостью», — поддержал богатырь, ударив себя кулаком в грудь. «Делай как можно больше, Софья», — крикнул я, заприметив девушку. «Я», — отозвалась она, засеменив ко мне. «Вам что-то нужно, Ростислав Владимирович?» «Да, магнит. Обыщи дома с местными и найди мне магнит». «Магнит?» — девушка не поняла меня. «Да, это такой кусочек металла, который липнет к другому. Поспрашивай нашего торговца, может, у него где завалялся». «Хорошо, поспрашиваю», — она кивнула. «Все, приказы розданы, а сам я могу немного отдохнуть». Воткнул кристалл на зарядку. Монстры, к счастью, не обратили внимания на мою конструкцию на площади, а сам отправился в один из домов вздремнуть, оставив присматривать за камнем нашего подраныша. Он выглядел получше, хоть и все еще слабым. Не самый лучший сторож, конечно, но надежный, по словам других. Я проспал я до самого полудня и, выбравшись из постели, почувствовал, что голоден. За время моего отсутствия мужчины успели убрать тела с центральной улицы из нескольких домов, а женщины организовали столовую. Там мне налили похлебку, которую я с удовольствием навернул и даже от добавки не отказался. Софья, к моему несказанному облегчению, магнит все-таки нашла, и не один, хотя и маленькие совсем. Я до конца не уверен, что смогу их использовать, но попытка не пытка. Я собирался создать примитивный генератор, используя магниты и медную катушку. Солнце – это хорошо, и при наличии камней я бы остановился на нем, но проблема в том, что камня едва-едва хватило на работу артефакта ночью. Если я задумаю расширение осветительной зоны, то мне не хватит энергии. Генератор должен с этим помочь. Кристалл выступит аккумулятором, а генератор будет подавать энергию. А вот откуда он будет брать ее изначально, я придумал еще вчера. Водяное колесо. Оно крутится практически всегда. Пара модификаций, и я смогу превращать энергию его вращения в электричество, а затем с помощью артефакта в ману. Потери будут большими, но в сочетании с солнечной зарядкой с энергией проблем не возникнет. Ну или на крайний случай сделаю примитивный ручной генератор, работающий на человеческой силе. Хлопнув себя по лбу, поспешил в кузню, где вовсю шло изготовление проволоки. И это тебе не современные станки, тут приходилось вначале выплавлять медные трубки, а потом их проволакивать через отверстия для уменьшения диаметра. А учитывая, что медь была дорогой, и в наличии у кузнеца ее было не так много, прямо сейчас к кузне стаскивали со всей деревни все из меди. У народа, который пережил вторую ночь ужаса и лично видел, что я сделал, появилась огромная мотивация помогать мне во всех начинаниях. Отлично, я только рад этому, Петька. Отвлек я мальчугана от работы, который с важным видом указывал взрослым дядькам, что делать. Да, дяденька барон, не дяденька барон, а ваше благородие, буркнул на него Леня. Ваше благородие, да не, я усмирительно поднял руку. Не время беспокоиться о таких мелочах. Мне нужно, чтобы ты еще кое-что сделал. Мне нужно железное колесо, и я коротко объяснил ему, чего именно хочу. Сделаешь? Попробую. Сложно это. Форма для отливки нужна. А оно вам срочно нужно? Проволока же еще. Пару ночей мы перебьемся, но чем быстрее, тем лучше. Тогда сделаю. Вот и отлично. Тогда продолжайте. Глава 6. Следующая неделя прошла относительно спокойно. Днем горожане понемногу возвращались к привычной жизни, а ночью прятались в убежищах. Благодаря созданному простейшему генератору и колесу водяной мельницы я сделал башню полностью безопасной. Благодаря кристаллу Лусмана я мог использовать магию, пусть и не так быстро и точно, как если бы использовал свое магическое ядро, но на некоторые трюки меня хватало. Например, я поменял структуру проволоки, и теперь она могла излучать свет почти как в лампе накаливания, только сходной с солнечным. Конечно, с вольфрамовой нитью было бы намного проще, но сильно сомневаюсь, что местные металлурги дошли до таких технологий. Ее мы протянули через все дверные проемы, а ночью врубали. Теперь твари не могли пройти внутрь, а люди после такого смотрели на меня чуть ли не как на божество в человеческом обличии. По крайней мере, мне все больше доверяли, и если я просил что-то сделать, то делали это без разговоров, понимая, что если прошу, значит надо. Именно благодаря такому подходу все и удалось сделать так быстро. Люди сплотились и четко выполняли поручения, и никто даже не вспоминал о пристреленном бедняге. И благодаря этому у меня даже стало появляться немного свободного времени днем. Вот и сейчас я держал в руках записки древнего мага и изучал их. Увы, это оказались совсем не тайные знания, не чертежи удивительных артефактов, а всего лишь мемуары. Я Всеволод Семенович Андреевский, и это история о том, как я попал в этот мир. Как и я, Всеволод Охранитель был магом-артефактором, только жившим на 400 лет раньше, и он тоже экспериментировал с магией эха. Возможно, тот артефакт, с которым работал я, вообще был его творением, ведь если взглянуть на то, что он тут создал, иначе, чем гением, его назвать язык не поворачивался. Маг писал про первые впечатления об этом мире, монстрах, что приходили среди ночи, и проводил параллели с тем, что творилось в нашем мире. Как и я, он был лишен магии здесь, но ему повезло, он попал сюда не с пустыми руками, а с несколькими кристаллами маны, один из которых я как раз крутил в своих пальцах. По большей части это было довольно простенькое жизнеописание, лишенное интересующей меня информации. Лишь подтвердилось, что в прошлом люди выживали лишь благодаря подземным убежищам, в которые монстры не могли залезть. Города тогда вообще были другими, и основная часть построек располагалась под землей. И тем не менее, бывали случаи, когда монстры проникали внутрь и уничтожали целые поселения. Я возвел целый город, небольшую империю. Придумал, как защитить людей ночью, но, видимо, на этом все. Сегодня утром прибыл огромный отряд вооруженных людей, и они забирают меня с собой. Если воспротивлюсь, тут случится бойня, а я этого не хочу. Понятия не имею, куда они меня забирают, но другого выхода нет. Я спрячу эти записи на будущее, на тот случай, если смогу вернуться, а если нет, что ж, и все, этим кончались его записи. Любопытно, что они были зашифрованы древним магическим шифром, но я по роду деятельности часто работал с архивными записями древних артефакторов и этот шифр прекрасно знал, даже научился его читать прямо на ходу. «Чтоб тебя, Андреевский, ты бы хоть схемы какие оставил», вздохнул я, отбрасывая бумаги, и посмотрел на кристалл. Покрутил его в руках, подставил к свету, разглядывая маленькую трещинку на стеклянной поверхности. Все шло слишком хорошо последнее время, чтобы не случилась какая-то пакость. «Вызывали, ваше благородие?» В комнату кабинета вошел Леня в компании Софи. «Да, закройте дверь», кивнул я, положив камешек на стол. «Что-то случилось?» спросила девушка, нахмурившись. Видимо, заметила, что видок у меня измученный. «Да, нужно принимать решение. Камень приходит в негодность», вздохнул я. «Его хватит еще на несколько дней, после чего он не выдержит и разрушится. Слишком старая структура. И что нам делать?» Побелела Софья. Леня тоже напрягся. Я не знаю. Восстановить его я не могу. Как только он разрушится, мы лишимся аккумулятора, и я не смогу использовать магию как прежде. Теоретически я мог бы сделать электрический аккумулятор на основе серной кислоты, но с ее созданием есть проблемы. Я не нашел тут серы, вздохнул я. У горожан был порох, а для его производства серная кислота нужна, но, как я понял, его закупали в Саратове, а не производили сами. Вольнов жил сельским хозяйством по большей части. Да даже если бы была, ее производство займет время, и нужно будет сделать специальное оборудование. Тогда что вы предлагаете? Уходить. Сделаем лодки и через пару дней устроим сплав. Вы говорили, что водой мы сможем добраться до ближайшего города. Да, где-то за полдня, может чуть больше. Но нас почти сотня человек, много лодок понадобится. Управимся ли мы? Можно сделать одну и отправить кого-нибудь в Саратов сообщить, что случилось. Пришлют к нам людей с нормальными кораблями. Это хороший план, одобрил я, приободрившись. Только вот если кто ляпнет о том, чем тут барон занимался, его вздернут, и нас вместе с ним за колдовство, помрачнел Леня. Ой, Софья тоже побледнела. Любое колдовство тут вне закона, а учитывая, что статуя охранителя повреждена, власти легко могут обвинить в этом меня. Мол, заискивал перед темными силами и сделал это. Это сейчас, лишенные иной защиты, люди за меня, а там, почувствовав давление со стороны власти, легко могут меня сдать. Придется рискнуть, вздохнул я, вновь беря кристалл в руки. А может, вы его как-нибудь почините? С надеждой спросил Леня. Он старый, слишком старый, чтобы чинить. Сделайте новый. Их не делают, они добываются. Далеко, может, если постараться, мы сможем добыть еще один. Добыть еще один, криво усмехнулся я и собрался уже сказать, что это глупости. Эти кристаллы не продукт нашего мира. Чтобы их добыть, нужно открыть портал в искажение, а они просто так не открыва. Внезапно я четко осознал, что могу открыть портал. Один из немногих магов в моем мире, кто способен это сделать, это я, ведь я был ассистентом Станислава Бартоша. Ваше благородие, вы что-то придумали? Да, я смотрел на кристалл совершенно другими глазами. И это полнейшее безумие. Если у нас получится, то это перевернет мир с ног на голову. За несколько дней до попадания. На сегодня все, сказал я, посмотрев на часы. Время занятия подошло к концу. Студенты тут же засобирались, поскидывали ноутбуки в сумки, желая поскорее смотаться из аудитории. Жду к следующему семинару доклады на тему стихийного резонанса и его влияния на материалы. Малышев, тебя буду спрашивать первым. Ну, Ростислав Владимирович, я же, парень пробормотал еще что-то, но я махнул рукой, прогоняя его, и улыбнулся. Вот же раздолбай, и ладно бы просто раздолбай, но талантливый блин, многого сможет добиться, если поборет свою лень. Аудитория стремительно опустела, и я принялся собирать уже свои вещи и вытащил флешку с ключом доступа, без которого к преподавательскому компьютеру доступ не получить. А ведь когда я учился, ничего подобного не было, хотя с другой стороны, и учился я совсем не в столице, а в провинции. Хорошо выглядишь, Слав. В аудиторию вошел мужчина в дорогом костюме тройки, с золотыми перстнями на пальцах, седой словно старик, но вместе с этим крепкий и могучий. Одаренные Эранга другими быть и не могут. В одной руке у него была трость, а в другой – чемодан, стилизованный под ретро, но на деле это был высокотехнологичный сейф, который уничтожается, если его попробует вскрыть неавторизованный пользователь. Гостя я прекрасно знал и видеть его рад не был, подозревая, чем это в итоге закончится. «Вы тоже, Семен Петрович», — ответил я гостю вежливой улыбкой. «Учишь уму-разуму новое поколение?» Он поставил чемодан неподалеку и прошелся по аудитории, махнув тростью на стоящие парты. «Нравится? А сами как думаете? Эх, гробишь ты тут свой талант, Слава, гробишь, говорю я тебе. Возможно, но мне это нравится. Зачем вы пришли, Семен Петрович? У меня впереди еще две пары, а времени на перерыв всего 20 минут. Да сдалось тебе это все», — раздраженно буркнул он. Семен Петрович был хорошим человеком, но в то же время носил титул князя, а это в свою очередь порой влияло на его поведение. Невозможно жить в среде аристократов и не привыкнуть к тому, что все вокруг тебя лебезят, стелятся и желают исполнить любое повеление. Он, в отличие от многих встреченных мудаков, еще очень хорошо держался и не переходил грани, но когда ему отказывали или поступали не так, как он хотел, раздражался. «Послушай, Слав, я разговаривал с Григорием Павловичем, и мы подумываем вернуться к проекту». Я на мгновение замер, а Семен Петрович щелчком пальца окружил аудиторию завесой тишины, чтобы никто случайный не мог нас подслушать. Через нее даже по губам прочитать невозможно, картинка смазывается. «Слава», — нахмурился мужчина, видя мою молчаливо отрешенную реакцию. «Но Бартош мертв». «Да, но он развел руками, его исследования сохранились, а ты был самым талантливым его помощником. Мы с Григорием Павловичем хотим, чтобы ты возглавил исследование. После случившегося, то, что произошло, это ужасно», — Семен Петрович поморщился. «Никто этого не хотел, но прошлого не воротишь, тех людей к жизни не вернешь. В этот раз все будет иначе. Продолжить работу нам поручил сам государь. Понимаешь, это уже не частное исследование, а государственный проект. У нас будет такая поддержка, ух, лучшее оборудование, лучшие умы страны». После того, как над столицей и другими городами открылись эти гигантские порталы, император не хочет, чтобы это повторилось, и, возможно, наш проект – ключ к этому. Я опустил взгляд на пол, обдумывая его слова. Да, недавнее происшествие с гигантскими порталами было ужасным. Само их появление ненормально, порталы в зеленой зоне, где расположена столица, не открываются, так что неудивительно, что все так всполошились. «Простите, Семен Петрович, но мой ответ не изменится, Слава. Нет, извините». Он издал гортанный звук, не то вздох, но не рык. «Я бы мог надавить на тебя, могли бы, но несмотря на случившееся, все еще считаю нас друзьями. Давай поступим так». Он вернулся к чемодану и поднес его к моему столу, поставил и раскрыл его. Внутри лежал непонятный старый артефакт. «Кажется, что-то подобное я видел в хранилище Бартоша. Знакомо? Возможно. Я знаю, что зарплата у профессора университета, даже императорского, не такая уж большая. Как насчет небольшой подработки? Даже если я соглашусь, это ничего не изменит». «Пусть так», — хмыкнул мужчина. «Это кое-что из личного хранилища Бартоша. То, над чем он работал в свободное от проекта время. Старый артефакт времен лунного восстания, сделанный неизвестным артефактором, а может вообще один из портальных, мы так и не выяснили. Бартош в картотеке писал, что это эхо, и что оно каким-то образом позволяет заглядывать в другие миры. Да, Станислав любил ковыряться в старых артефактах». Я с печальной улыбкой взглянул на вещицу, невольно вспомнил, как видел наставника, во время перерывов разглядывающего через спектроскоп очередной старый артефакт. Проблема в том, что он не работает, и мы не понимаем почему. Над ним работало несколько наших специалистов, но никто так и не смог заставить его функционировать. Думаете, мне это под силу? Возможно. Семен Петрович пожал плечами и оперся на трость обеими руками, ожидая моего ответа. Выглядела просьба довольно безобидно, да и лишние деньги не помешают. Несмотря на всю мою прошлую работу, тот проект был совершенно секретным и финансировался из частного источника. Источника, которого уже нет. Если я соглашусь, это ничего не поменяет, еще раз повторил я. Пусть так, хмыкнул мужчина, но я верю, что в конечном итоге та искра, которую разглядел в тебе Станислав, возьмет верх. Глава 7. Это настоящее безумие, воскликнул я, когда остался один. Не верилось, что я вообще на полном серьезе размышляю над этим. Создать портал в искажение, в мире, где, скорее всего, его нет вовсе. За те 800 лет, что искажение терзало мой мир, мы, может, и не полностью, но изучили основные принципы его работы, и твари, с которыми я столкнулся, в эти изученные данные не входят. Монстрам, которые существуют в порталах, обычно плевать на солнце, а уж если происходит прорыв, то и подавно. Но с другой стороны, искажение – это сила. Именно из него идет вся наша магия. Искажение дает кристаллы маны, дает саму ману, дает множество уникальных материалов и ингредиентов для алхимии. Я уже с точностью могу сказать, что застрял. Воспроизвести артефакт эхо на этой стороне я не смогу, хотя бы потому, что сам так до конца и не понял, как он работает. Если только мой двойник из этой вселенной на том конце сообразит, как его использовать, но учитывая, что прошла неделя, надо исходить из худшего. Например, что конструкт выгорел, потому что сам артефакт был далеко не в лучшем состоянии, когда Семен Петрович его принес, он мог просто не выдержать переноса. Пока что создание портала в искажение выглядит очень интересным планом, безумным, несомненно, и если бы не жизненная необходимость, я вряд ли стал таким заниматься, но дающим огромные перспективы. Только вот кто будет эти порталы зачищать, тут нужны одаренные. Допустим, я маг, не самый сильный, но в молодые годы подрабатывал как охотник. Леня, тоже хороший кандидат, сам видел, что он очень силен. Дать ему хорошую броню, оружие, и из него выйдет неплохой танк или, как таких еще называют, пробивник. Но справимся ли мы с ним вдвоем с зачисткой? Теоретически да, если портал будет минимального Е-ранга, но вдвоем все равно будет сложно, и я не уверен, что мы сможем прикончить босса. Впрочем, на это дело у нас будет недели две. Если мы добудем немного камней неподалеку от входа, это позволит выиграть нам время ночью. А Е-рангового босса за две недели, которые требуются на закрытие портала, мы как-нибудь заковыряем. Чем больше я об этом думал, тем больше мне нравился этот план. Но оставался этический аспект. Если я открою портал искажения сюда, то кто сказал, что он будет единственным? Что если порталы начнут открываться и в других местах уже без моего участия? Но с другой стороны, наш мир это не уничтожило, а скорее даже сделало сильнее. Если бы в нашем мире появлялись такие твари ночью, то с ними нашли бы десятки способов борьбы. Достаточно взглянуть на Всеволода, который был магом из моего мира, и вон чего достиг, а он был один на целый мир. А если бы таких были сотни, тысячи, может, ночных тварей давно бы извели. Я вздохнул, и все же это рискованное решение. Чтобы бороться с одним злом, я собираюсь привести в этот мир другое. Значит, решили, я провел рукой по волосам и сел за рабочее место. Достал листы и начал чертить. Нужно подготовить схему артефакта. Спустя пару часов, когда с бумажной работой было покончено, я взял схемы и направился в кузню. Сейчас та простаивала, но стоило мне дать клич, как тут же примчался Петька, а ему в помощь позвали еще пару мужиков. Работа предстояла сложная, кропотливая и долгая, за сегодня точно не управиться. В этот раз я участвовал в ковке лично, нужно было внедрять конструкт прямо в металл, порой еще на этапе заготовки, так что я то и дело вмешивался в работу, отгонял рабочих и магичил, используя энергию из кристалла. Работа спорилась, будущий артефакт был готов процентов на 70 к сумеркам. Для всех окружающих это выглядело как набор металлических дощечек, на которых было что-то наскрябано, но на деле за базовыми символами на внешней поверхности скрывался очень сложный конструкт, эдакое подобие магической микросхемы, которая создавалась прямо внутри материала. Ночь прошла спокойно, монстры появлялись неподалеку от башни, но свет их отпугивал, и тем не менее, они не теряли попыток проникнуть. Одному удалось взломать люк на вершине башни и проникнуть внутрь, но свет ламп быстро заставил его ретироваться. Никто не пострадал, отделались лишь испугом. Наутро я дал себе вздремнуть часок, а кристаллу пока оставил заряжаться. Чтобы открыть портал, понадобится много энергии. Леня пока по моему поручению подрядил еще нескольких человек, чтобы те занялись лодками. Нужно сделать хотя бы несколько и, если сегодня у меня ничего не выйдет, отправить одного из наших вниз по течению с просьбой о помощи. Всегда нужно иметь запасной вариант. Еще 4 часа работы, и чуть позже полудня артефакт для открытия портала был готов. Я к тому моменту весь покрылся испариной. Сложно это, внедрять конструкты так долго и беспрерывно, а на кристалле появилась еще одна трещинка. Маленькое напоминание, что времени у нас все меньше. Получив последний фрагмент, поблагодарил всех за проделанную работу и удалился вместе с металлическими пластинами. Кристалл вернул на зарядку, а сам отправился искать подходящее для портала место. Вариант поставить его где-нибудь на улице отпал сразу, не хотелось пугать людей без причины. Если сработает, они вскоре и так узнают, надо же кому-то будет добывать ресурсы, но пока лучше подыскать тихое и уединенное место. Удивительно, но такое обнаружилось у меня дома. В резиденции барона обнаружились очень просторные подвалы. Возможно, тут даже было скрыто одно из убежищ, но об этом ни я, ни мои приближенные ничего не знали. Может, на досуге и займусь простукиванием стен и поиском укрытия, но пока в этом нет необходимости. Подвал вообще-то был своего рода тюрьмой, в нем имелось несколько камер для заключенных. Леня сказал, что мой отец провинившихся запирал здесь до суда. Мне же казалось, что лучше такое делать где-нибудь в казармах стражи, а не в подвале правителя. Камеру именно тут явно не без причины. Выбрав одну из камер, я приступил к сборке артефакта. Тут уже не было ничего сложного, просто собираешь арку из фрагментов. Если я нигде не накосячил, а я вроде не косячил, то этого должно быть достаточно. К моменту, когда я закончил, как раз прибежала Софья и принесла подзарядившийся кристалл. «Вот, Ростислав Владимирович», — протянула она мне камень маны, и я, благодарственно кивнув, забрал его из ее рук, затем поместил в специальное гнездо у основания. «А что вы делаете? Это сложно объяснить, сами увидите», — вздохнул я и активировал последовательность. Кристалл вспыхнул так ярко, что заболели глаза, но тут же потух, а затем и вовсе рассыпался в пыль. Ох, испуганно охнула Софья. У меня тоже внутри все оборвалось. Кристалл не выдержал такого скачка мощности и разрушился. Я предполагал, что так может случиться, но надеялся на лучшее. Если сейчас ничего не случится, если портал не откроется, нам конец. Затаив дыхание, мы втроем смотрели на железную арку, ожидая чуда. И, видимо, боги все-таки обратили на нас свой взор, потому что символы на арке засияли голубым светом. Спустя пару секунд земля под ногами задрожала, а конструкция и вовсе развалилась, так как я не сделал крепления достаточно надежными, но это уже было неважно. Я понял, дело сделано. Сначала в воздухе возникла сияющая точка, но уже через секунду он превратилась в темный водоворот диаметром 1-2 метра. «Давай, давай, давай», — бормотал я, наблюдая за формированием портала. «Нужно, чтобы он был голубым, максимум фиолетовым, и то нежелательно». По формуле Бартоша выходило, что чем слабее исходный заряд, тем меньшего уровня портал откроется. Но учитывая произошедшее в лаборатории 3 года назад, мы в этом механизме мало что понимали. Если сейчас откроется портал выше Д-ранга, то нам конец в любом случае. Вдвоем с Леней мы его физически не закроем. И наконец раздался звучный хлопок, и водоворот исчез. Вместо него осталось нечто похожее на водную гладь с сияющими голубым цветом краями. «Да-а-а-а!» – закричал я, не сдерживая чувств. Я даже попытался поделиться ими с друзьями, но те замерли с широко раскрытыми глазами, смотря на пробой в мироздании. Ростислав Владимирович, первой отошла София, но с портала взгляд не сводила. Че, что это такое? Это, я довольно ухмыльнулся, наше спасение, а возможно, погибель. Я дал друзьям пару минут прийти в себя. Они расхаживали перед порталом и то и дело норовили ткнуть в него пальцем, но я их останавливал. А что по ту сторону? Наконец спросила Софья. Фрагмент чужого мира и монстры. Возможно, много монстров. Монстров, не тех, что приходят ночью, покачал я головой. Я не могу сказать, как они выглядят, их слишком много разновидностей, но что точно, они слабые, и нам вполне по силам. Наша задача, за 2 недели всех их перебить, иначе они разом выйдут к нам значительно усиленные, и тогда будет сложнее. Ох, значит, их, этих монстров, можно ранить, спросил Леня, и убить, да. Так что собирайся, ты со мной, но не в таком виде. Подготовь доспехи, оружие. Они, может, и слабые, но бой может быть серьезным. Ладно, во взгляде Лени не было ни страха, ни волнения, лишь решимость. Хороший взгляд, мне нравится. Можно мне тоже с вами? Спросила девушка. Ты умеешь сражаться? Я догадывался, какой будет ответ, но лучше уточнить. Мечом, например, или из лука стрелять? Софья отрицательно помотала головой. Тогда ты будешь только мешаться. А если ружье взять? Из него я стреляла пару раз. Или пистолет? Не выйдет. По ту сторону обычный порох не работает. Его структура меняется, и он не воспламеняется. Есть способы это исправить и стабилизировать его, но не в нашей ситуации. И тут я вспомнил еще об одной важной вещи и хлопнул себя по лбу. И еще, насчет порталов. По какой-то причине наши вещи, которые оказываются там, меняют свою структуру. Оружие и броня очень быстро приходят в негодность, поэтому в дальнейшем нам нужно будет снаряжение из материалов, которые добудем там, я указал на портал. Пара походов, и все, можно выбрасывать, иначе рискуете сломать снаряжение прямо во время боя. Хорошо, что предупредили, ваше благородие, кивнул Леня. Тогда я за снаряжением. Мы же сейчас выступаем, да, но вряд ли пойдем глубоко. Только ближайшего кристаллического образования, чтобы заменить аккумулятор. Значит, я правда ничем не могу помочь, огорчилась Софья. В другой раз, пообещал я. Но ты кое-что действительно можешь сделать, что-что угодно. Девушка подскочила ко мне поближе. Слова про лук мне понравились. Может, среди жителей есть кто-нибудь, кто хорошо стреляет из лука. Пока на разведку я решил идти минимальным отрядом. Если пойму, что не справимся вдвоем-втроем, то привлеку еще людей. Я поспрашиваю, приуныла Софья. Хорошо, давай. И не волнуйся, на портал изнутри ты еще посмотришь. Как минимум после зачистки проведу тебе экскурсию, когда он станет безопасным. Обещаете? Конечно, отлично. Я найду вам лучшего лучника. Глава 8. КХМ, откашлялся я при виде лучника, вернее, лучницы. Не ожидал я такого поворота, и причин моего удивления было две. Первая, как отметил, лучник оказался женщиной, а вторая, лучник оказался весьма привлекательной женщиной, хорошо слаженной, с густыми рыжими волосами, собранными в тугой хвост. Что-то не так, ваше благородие, растерялась она, увидев меня с открытым ртом. Нет-нет, все отлично, я взял себя в руки. Просто немного не ожидал увидеть столь милую девушку в роли лучника. Да и как-то я не замечал тебя прежде. Если она одна из тех, кто прятался в неуказанных убежищах и избежал списков, то к ней будут вопросы. Я вернулась лишь вчера вечером, ваше благородие. Вернулась, я охотник, как и мой отец. Нас не было в городе, когда все случилось. И о том, что охранитель больше не защищает нас, я узнала лишь вчера. Но как это возможно? Ведь ночью появляются твари. У охотников свои методы, женщина чувствовала себя немного неуютно, но это можно понять. Скорее всего, наслушалась от местных, что я колдун. Мы умеем прятаться так, чтобы монстры нас не замечали, да и в леса они редко заходят. Их тянет к городам и людям, а вот животные им почти не интересны. А как? Я понял, спасибо. Потом мы с тобой об этом еще переговорим. А пока у нас очень мало времени. Скажи, что ты обо мне слышала. Вот тут женщина напряглась по-настоящему. Даже руку так подвинула, чтобы она находилась ближе к небольшому ножичку, висящему на поясе. Что вы колдун? Скорее маг, улыбнулся я. И я понятия не имею, какие слухи обо мне ходят, но вот что могу тебе сказать. Первое, к разрушению охранителя не имею никакого отношения. Для меня самого это было неприятным сюрпризом, и я бы предпочел, чтобы он работал как прежде. Второе, я действительно спасал этот город всю эту неделю, но сегодня кое-что произошло, и если мы ничего не сделаем, то половина жителей сегодняшнюю ночь не переживет. И что же я должна сделать? Для начала скажи, ты правда достаточно хороша? Я про лук. Женщина кивнула. Могу попасть в зайца с 200 шагов. Неплохо. А на какого самого опасного зверя ходила? На медведя, но ходила, немного не то слово. Нам с отцом просто не повезло на него нарваться по весне. Ладно, думаю, ты сгодишься. Лук с собой, уточнил я. Да, конечно. Тогда пошли, я махнул рукой и вышел из кабинета, где и проводилась эта встреча. Решил, что сразу звать лучника к порталу было бы чересчур. Вначале стоило убедиться в правпригодности опрашиваемого, а затем уже звать в авантюру. В подвале, неподалеку от портала, уже сидел Леня в полном снаряжении. Кираса, стальные наручи, шлем, тяжелый двуручный меч. При нашем появлении он подскочил, а затем удивленно уставился на красавицу за моей спиной. Та, впрочем, смотрела вовсе не на него, а на сияющий круг в одной из камер. «Че, что это?» – опешила она, не сводя взгляда с портала. «То, куда мы сейчас отправимся. Извини, я бы дал тебе прийти в себя и поглазеть на портал, но мы и так не укладываемся в график. До заката часа три, и нам надо успеть добыть кристаллы до того, как стемнеет. Вот, возьми», – я протянул женщине одну из кожаных кирас, а сам уже начал набрасывать вторую. «Давай, надевай», – поторопил я ее. «Кстати, я не спросил, а звать-то тебя как?» «Ксения. Ксения Стрельцова. О, фамилия прям говорящая», — одобрил я. Девушка тем временем наконец-то стала надевать броню и затягивать ремешки. В ней ей было не очень удобно, нужно подгонять, но за неимением сойдет. «Готовы?» — спросил я. «Готовы к чему?» — голос Ксении дрогнул. «К битве не на жизнь, а на смерть. Ксюш, за мной!» Махнув богатырю и лучнице рукой, я смело шагнул в портал. Перенос занял чуть больше времени, чем я привык, но, возможно, это из-за того, что искажение еще не укрепилось в этом мире, и вся его связь сейчас – этот самый портал. Я оказался посреди густого тропического леса с высокими деревьями, и это было как хорошо, так и плохо. Хорошо, потому что локация большая, и добычи тут может быть много. Дерево – растительность, которую можно пустить на волокна, А уж про ингредиенты для алхимии я вообще молчу. Зелья могли бы быть настоящей золотой жилой для нашего городишки, только вот я не алхимик. Если ей заниматься, то придется делать это методом проб и ошибок в надежде, что получится что-то стоящее. Но и недостаток у этой местности тоже есть. Большое пространство долго зачищать, а если какая-нибудь гадина спряталась и не хочет выходить, то прорыва не избежать. Конечно, ее прикончат на выходе, ведь небольшая прибавка в силе не делает из монстра Эфранга кого-то опасным, но это усиливает искажение и позволяет ему открыть еще два портала. Так первое время порталы и разрастались. Так что нет, этот мы должны закрыть во что бы то ни стало. Следом за мной появилась и лучница. Правда, по ощущению ее в портал толкнул Леонид, а не она сама вошла. Оказавшись по эту сторону, она запнулась, обернулась назад, чтобы что-то сказать, но, видимо, затем заметила, где находится, и охнула. Наконец третьим вошел наш танк и тоже не смог сдержать вздоха. «Где мы?» – пробормотала Ксения. «Никогда прежде не видела таких лесов. А еще тут жарко», – отметил воин другую деталь. «Ага», – согласился с ними, приседая на землю неподалеку от портала. «Можете пока осмотреться, но далеко не уходите. Ищите кристаллические наросты на земле и деревьях. Если найдете, кричите. А вы, ваше благородие, а мне нужно немного помедитировать. Что сделать?» Не понял богатырь. «Восстановить свою магию», вздохнул я. «Порой сложно общаться с людьми, для которых некоторые термины неизвестны из-за культурной разницы. Хотя чудо, что я вообще могу с ними говорить. Может, миры и похожи, но язык, штука живая и может меняться, и тут он мог быть вообще другим, а так порой мелькают странные словечки, и специфический говор некоторых слов проскакивает, вот и все». Леня и Ксения разошлись в разные стороны, а я погрузился в себя и стал делать дыхательное упражнение. Это база для магов, идущая еще из восточных практик, но которая удивительным образом работает, позволяя ускорять восстановление маны. Находясь тут, я и так буду поглощать магическую энергию, но при правильном подходе этот процесс будет проходить гораздо быстрее. И как же приятно чувствовать магию, струящуюся по потокам в теле. Всю неделю я страдал от магического истощения, тело слишком привыкает, что в нем есть мана, и когда ты выжимаешь себя досуха, то ощущаешь большой упадок сил. У меня он был постоянным, с каждым днем я все больше привыкал обходиться без маны, но стоило ей вновь влиться в тело, как я ощутил огромное наслаждение. Удовольствие и тепло разошлись по каждой клеточке тела. Ух, но все быстро прошло, и я сосредоточился на восстановлении энергии. Полное восстановление займет у меня не один час, но я хотел поглотить хоть сколько-нибудь маны, чтобы использовать заклинания в бою. Ваше благородие, затрясла меня Ксения, и я нехотя разлепил глаза, чувствуя, как теряю концентрацию. Судя по перепуганному лицу, женщина что-то увидела. Да, что такое? Там-там, затараторила она, но ее речь была такой бессвязной, что я ничего не понял. Так, успокойся и опиши, что ты видела. Она и описала, причем очень точно, хоть и не сразу. Видимо, встреча с новым сильно ее впечатлила. Судя по описанию, недалеко подземелье лесных гоблинов. В целом не самый плохой противник, пещерный вариант был бы менее удобным. Гоблины относятся к расе полуразумных существ, имеют свое подобие культуры, а еще не брезгуют человечиной. Боссами у гоблинов обычно являются шаман или полуагр, и что тот, что другой никогда не были серьезными противниками. С шаманом главное – прикончить его сразу, пока он не успел использовать магию, а полуагр просто раза в два больше и сильнее гоблинов. «Успокойся», – сказал я Ксении, поднимаясь на ноги. «Ты видела гоблинов?» «Гоблинов, да. Они опасны, но только количеством. Сколько ты их видела?» 10, может, 11. Оружие примитивное. Дубинки и у одного что-то вроде каменного меча. Тогда не страшно. Вы так спокойны. Откуда вы столько знаете об этом месте, Ростислав Владимирович? Леня тебе вечерком за кружечкой пива расскажет, а пока показывай, где ты их видела. Там. Стоило упомянуть Леню, как вернулся и он. Правда, никаких хороших новостей не принес. Наростов на деревьях или земле он не заметил, что вполне нормально. На самом деле, чем выше ранг портала, тем чаще, больше и качественнее можно встретить там кристаллы. Они главная ценность, и именно на них строится чуть ли не добрая половина промышленности моего мира. Но это не страшно, кристаллы тут точно будут, к гадалке не ходи, и нам в любом случае их хватит. «Ксюша, веди», — сказал я. «Леня, ты большой игромыхаешь, держись в шагах в 50 от нас, а вдруг, просто держи дистанцию». «Понял, ваше благородие», — богатырь как-то резко взгрустнул. Несмотря на то, что Ксения в подобном лесу впервые, сразу виден опыт. Она скользила между деревьями, очень легко проскальзывала между кустарниками, и никакие корни ей не мешали. А я, к сожалению, подобным похвастаться не мог. «Вон там», — девушка жестом приказала нам присесть. «Там тропа и их пост, или что-то вроде того». Я прищурился и действительно увидел несколько гоблинов, сидящих у костра. Мелкие, около метра в высоту, с длинными ушами и зеленой кожей. Они выглядели неприятно, злобно, с черными мелкими глазенками и зубастыми ртами. Одеты в шкуры, в руках, как и сказала охотница, дубинки, и у одного, что одет получше, каменный меч. «Много их», — взволнованно пробормотала Ксения. «Нет, нормально», — не согласился я. «Будь мы троицей обычных людей, да, встречу с ними мы бы, скорее всего, не пережили, задавили бы числом. Но Леня богатырь как минимум вдвое или даже трое сильнее простого человека. Девушка, по ее же словам, неплохо стреляет из лука, а я боевой маг, хоть и давно не практиковался». Ксения с сомнением посмотрела на меня. «Даже после увиденного не верит, что мы справимся». «Ну да, численный перевес гоблинов почти в 3 раза. Мы отступили, и я коротко обрисовал этим двоим план. «Леня, ты идешь вон туда, к тропе. Неторопливо подходи к ним, пусть они тебя увидят. Будь дружелюбен, не выказывай агрессии. Они понимают, что ты большой и здоровый, попробуют обмануть. Дружелюбно помашут к костру, пригласят присесть, а там уже попробуют прибить из-под тишка. Не ведись, приблизься шагов на 50, заставь их пойти к тебе, а мы ударим из кустов», догадалась Ксения. «Да, застанем их врасплох. Они будут сосредоточены на Лене, и мы прикончим половину прежде, чем они успеют что-то сделать». «Хороший план, но мне все еще тревожно», вздохнула девушка. «Вы уверены, что это сработает? Доверься моему опыту». Глава 9. План был прост, но хорош, и я быстро убедился в том, что он сработает. Леня вышел на лесную тропу и направился в сторону лагеря лесных гоблинов. Мы с Ксюшей пока затаились и ждали подходящего момента для удара. И вот наконец зеленомордые заметили приближение человека и встрепенулись, забормотали что-то на своем полурычащем языке, но всех заткнул главарь, тот, что с каменным мечом. Леня при виде гоблинов замер, а затем попытался улыбнуться. «Привет», — крикнул он им, — «я тут это, заблудился». Кое-кто из гоблинов оскалился, но вожак ударил одного из таких по голове плашмя мечом. Не сильно, лишь чтобы утихомирить, а сам прошел чуть вперед и поманил богатыря. Леня послушно сделал 10 шагов, и когда до лагеря оставалось около 50, замер. «Ребят, может, вы лучше мне просто укажете, куда идти? Я очень плохо ориентируюсь в лесу, вы вроде хорошие люгоблины». Лидер продолжал подманивать здоровяка, добавив к жестам еще и демонстрацию вкусной еды. «Мол, подойди, дадим тебе поесть». Кое-кто из гоблинов пришел в движение и стал стараться обойти воина и не позволить ему сбежать. «Когда?» – прошипела Ксения, уже готовая в любой момент натягивать тетиву. «Почти», – бросил ей, а сам сосредоточился на себе. «Ну давай, Слава, ты сможешь». «Уже несколько лет этого не делал, но это как кататься на велосипеде». Я сосредоточился на своем магическом ядре и коснулся ладонью земли. «Явись», — дал я мысленную команду и тут же отдернул руку. Вспыхнул синий огонь, и рядом с нами появился волк, целиком состоящий из огня. Девушка едва не вскрикнула и не отпрянула, слишком неожиданным это для нее стало. «Все нормально, это мой», — буркнул я, чувствуя проступивший на лбу пот. «Вот и все, я снова пуст». На его призыв ушла почти вся мана, которую накопил. «Да уж, вот что значит 3 года без практики, прав был Боров, мой старый тренер, что нужно практиковаться на регулярной основе. Дар почти как мышцы, используешь его мало, он начинает угасать, а там становится очень трудно вернуть форму». «Фас, последнюю команду я дал», указав на гоблинов. Волк тут же сорвался с места, рванув к ним. Это также стало командой и для Ксюши. Она натянула лук и выстрелила в ближайшего к Лене гоблина, угодив тому точно в голову. Хороший выстрел. Все-таки она не лукавила, говоря о навыках. Волк очень быстро настиг гоблинов и набросился на одного из них, опрокидывая на землю и вонзая клыки в маленькое тельце. Его товарищ попытался сбросить волка, но лишь получил ожоги пламенем. Леня просто стоять не стал, выхватил двуручник и с размаха снес одного из зеленомордых коротышек. Ушла вторая стрела, третья, а я все стоял и пытался отдышаться. Нет, так не годится. Как появятся камни, займусь тренировками. Раз уж теперь портал у меня жизненная необходимость, надо срочно возвращать форму. Впитав немного маны из воздуха и вернув себе хоть немного сил, я тоже направился к полю боя. На магию я пока рассчитывать не мог, вся ушла на волка, но у меня был вполне неплохой одноручный меч, которым я врезал гоблину между лопаток. Выдернул меч и тут же отбил удар лидера гоблинов. Тот зашипел на меня, набросился снова, но тут уже я перешел в контратаку. С каждым вдохом в теле становилось все больше маны, а значит и физических возможностей. Я Б-ранговый одаренный, а это уверенный середняк. Подобные порталы я легко могу зачищать и в одиночку, и пока внутри меня достаточно маны, я такой же сильный, как Леня, а может и сильнее. Два удара, и я выбил из рук гоблина каменный меч, затем снес голову. Хотел броситься к следующему, стоящему метрах в трех от меня, но его пристрелила Ксюша. Леня к тому моменту прикончил еще нескольких. Все, послышался возглас здоровяка. Светлый охранитель, да я только во вкус стал входить. Не боись, это лишь малая часть. Портал большой, а значит, их тут сотни. Мы наткнулись на охранный патруль или вроде того, а основное логово, скорее всего, дальше по тропинке, я указал в сторону дорожки, ведущей через лес дальше. А это что? Наконец спросила Ксения, указывая на пламенного волка, сидящего рядом и ждущего следующих команд. Это моя способность. А драться вы когда научились, ваше благородие? Я помню, как барон, ваш батюшка, упрашивал вас заняться фехтованием, но вы получили по рукам от учителя на тренировке и больше к мечу не притрагивались. Воскликнул Леня, и тут я не нашелся, что ответить. Может, рассказать ему и Софье правду? Ведь чем дальше, тем больше вопросов. Я слишком много знаю, слишком много умею, даже несмотря на историю о памяти охранителя. Думаю, это сейчас не важно, у нас очень мало времени. Нужно найти кристалл. Кстати, я взглянул на магического волка. Ищи. Тот дернул головой и бросился в кусты. За ним. А эти как же? Указала Ксения на трупы гоблинов. Плевать, ничего ценного из них не добыть, ответил ей и поспешил за призванным зверем. Мы пробежали пару сотен метров через деревья и кусты, прежде чем оказались перед небольшим скоплением кристаллов, растущих у основания дерева. Ох ты ж, не сдержался я, смотря на алый кристаллический нарост. Спутники шли по пятам и подошли к тому моменту, когда я склонился над камнем и достал из-за пояса молоток, что прихватил с собой. Знал, что кристаллы нужно будет ломать, вот и озаботился. Это оно, то, что мы ищем? Спросил Леня, заглядывая из-за моего плеча. Не просто оно, это в десяток раз лучше. Это не обычные кристаллы маны, это империум. Что? Нахмурилась Ксения, вопросительно взглянула на Леню, но тот лишь пожал плечами. Для него большая часть из того, что я говорю, тоже была загадкой. Империум – это особая форма кристаллов маны, очень редкая форма. Его еще называют императорским камнем, отсюда и название империум. Очень редкий, очень дорогой, а все стабильные порталы, целых три, в которых он добывается в моем родном мире, принадлежат государю. Есть шанс наткнуться на него и в случайных порталах, но он примерно один к тысяче, и то, если ты не великий князь, найди ты портал с империумом, тебе придется продать найденные кристаллы государству. Я ударил молотком по кристаллам, откалывая их от дерева, взял один из них и улыбнулся, ощущая тающуюся внутри силу. Это был подарок судьбы, вернее, старика Бартоша. Ведь его проект изначально и был задуман не просто для того, чтобы суметь открыть портал в искажении самостоятельно, а как раз для того, чтобы открыть правильный портал, такой, где будет империум. Жаль, что все закончилось так, как закончилось. Я вздохнул и стал собирать камни с земли, закидывая их в маленькую напоясную сумку. Забавно, что содержимого этой сумки в моем мире хватило бы, чтобы купить дом или безбедно жить не один год. Но тут империум даже более ценен. «Возвращаемся», — сказал я товарищам. «В смысле? Назад? В город? Ага. А как же те мелкие чудища? Завтра, Леня, завтра. До заката чуть больше часа, нужно все подготовить к ночевке. А тут до заката далеко еще», — отменила девушка. «Солнце в зените. Оно всегда тут в зените. Время не властно над порталами, потому что это не миры. А если мы спрячемся тут, ну в смысле все, что если привести сюда людей и оставить до утра, монстры же сюда не войдут? Я удивленно уставился на Ксению. Идея была отличной, если не считать того, что тут уже есть опасные монстры, разумеется, но их немного, и они слабые, можно немного зачистить территорию и запустить людей, чтобы им не пришлось прятаться, даже башню освещать не нужно. Мысль, конечно, интересная, и свет тут очень даже солнечный, вряд ли монстры смогут войти, и все же идея несет некоторые другие сложности. На подобных локациях это и впрямь неплохой вариант, согласился я с девушкой, но давай постепенно вводить людей в курс. Хорошо, как только мы зачистим портал, нужно будет отправить сюда людей для добычи всего, что только можно. Вы можете за кружечкой пива поделиться с другими историями об этом месте, затем отправим сюда добытчиков, и поделятся они. Когда слух расползется, тогда и станем сюда пускать людей. Да, хорошая идея. Люди часто боятся того, чего не понимают. Мудрые слова, кивнул я. А еще в нас играет любопытство. Ладно, действительно хватит болтать, возвращаемся. На выходе из портала нас встретила взволнованная Софья. Девушка, судя по всему, места себе не находила, ожидая нас. Нормально все, заверил я ее. Если хочешь, можешь туда прогуляться. А, она округлила глаза. Не одна, конечно, с Ксенией или Леней, но лишь туда и обратно, войти, осмотреться и назад. Правда, Софья обрадовалась. «Да, вряд ли будут проблемы. Ваше благородие, обратилась ко мне Ксения, а те монстры могут последовать за нами?»